Глава 67. Ангелина. Не могу поверить, что дала ему вести себя. Кажется, будто время скрутилось в спираль, перестало быть линейным. И вместо будущего меня внезапно закинуло в прошлое. Я, боссы, машины. И только огромный живот, выпирающий из-под бабушкиной куртки, не дает мне сполна ощутить чувство дежавю. «Долго еще?» – спрашиваю я. «Нет, тут близко». Вопреки моим ожиданиям, мы не сворачиваем на трассу, а едем вперед, по проселочной дороге. То и дело машина вязнет в талом снеге и весенней распутице. Колеса пробуксовывают, но в итоге мы все равно едем дальше. Стараюсь не смотреть мужчинам в глаза. Хватило с меня их прикосновенных взглядов около дома. Так странно было видеть их спустя столько месяцев. Макс, Эд... Они казались такими искренними, точно так же, как и в прошлые разы. Тогда я тоже верила им и даже не догадывалась о своей истинной роли в их грязных игрищах. Сердце больно ёкает в груди. Боже, какая же я дура! Безнадежная! Ведь, несмотря на литры слез, что я выплакала за эти месяцы, одного их престыжного взгляда хватило, чтобы возродить в душе все те чувства, что я поклялась искоренить. Я должна проявить твердость и послать их куда подальше. Должна быть сильной и последовательной. А что в итоге? Я снова еду с ними, не пойми куда. Минут через 10 машина подъезжает к высокому строительному забору. Оглядываюсь и непонимающе моргаю. «Приехали», — оповещает меня Макс. Мужчины выходят, и это открывает передо мной дверь, подавая руку. Я опускаю ноги на асфальтированную подъездную дорожку. В руках Макса откуда-то появляется строительная каска, которую он аккуратно надевает мне на голову. «Так положено», — пожимает плечами он в ответ на мой вопросительный взгляд. Не перестаю удивляться их загадочности. Зачем они притащили меня на стройку этого медицинского центра, о котором бабушкин дядя Ваня нам все уши прожужжал? Эд стучит кулаком по воротам, и когда они открываются, я с удивлением вижу работника стройки, который доброжелательно протягивает руку Эду. «Что за...» «Эдуард!» Раскатистым басом приветствует мужчина. «Максим, очень рад. Хотя мы с вами вчера только встречались, но начальство всегда приятно видеть». У меня округляются глаза от удивления. Мне послышалось, или этот мужчина назвал Макса с Эдом начальниками? «А это леди?» Мужчина с интересом осматривает меня. «Она с вами тоже?» «Да, Николай, девушка с нами», — доброжелательно отвечает Макс. «Хотим провести ей небольшую экскурсию». «А, ну это дело хорошее», — рассеянно пожимает плечами мужчина. «Ну я тогда это...» Запинается он, не зная, что бы еще сказать. «Я пойду». «Да, иди, потом отчет пришли нам за прошлую неделю», — говорит Макс. Эд предлагает мне руку и говорит. «Хватайся, а то тут везде ямы». Я беру мужчину под руку, и мы идем вперед по направлению к зданию. Через пару минут нас нагоняет Макс. «Вы зачем меня сюда привезли?» — спрашиваю я, пытаясь сразу расставить все точки над «и». «В последнюю нашу встречу?» — серьезно глядя на меня, начинает Эд. «Ты сказала, что больше никогда не поверишь нам на слово, не считаешь нас способными измениться». Я ничего не отвечаю. Гляжу себе под ноги на чистый асфальт и свежеокрашенные бордюры. «Поэтому», — подхватывает инициативу Макс, «нам не оставалось ничего, кроме как доказать тебе делом, что мы и правда хотим стать лучше, малышка». Мужчина останавливается и с надеждой заглядывает мне в глаза. «До встречи с тобой в жизни меня интересовали только деньги и власть, которую они давали. Я думал, что был счастлив. Думал, что этого достаточно». Макс с грустью вздыхает. «В погоне за этим сомнительным счастьем я шел по головам и делал больно другим. Я сделал больно тебе». Он берет меня за руку и подносит ее к губам. «Лина, я знаю, что не заслуживаю второго шанса, но все равно смею просить о нем». У меня на глазах начинает жечь. Не знаю, куда девать взгляд. «Мы хотим, чтобы ты поняла глубину наших чувств к тебе», — вступает в разговор Эд. «Ты самая добрая и чистая девушка из всех, что я когда-либо встречал. Ты мой ангел». Мужчина берет меня за другую руку, а потом внезапно кладет ладонь мне на живот. Так нежно и робко, что я буквально лишаюсь дара речи от переизбытка чувств. «Я люблю тебя, малышка», — говорит Эд. «Мы хотим, чтобы весь мир узнал о твоей ангельской доброте». Голос Макса подрагивает. «Поэтому мы решили построить эту детскую больницу в честь девушки, которая готова была пойти на все, чтобы спасти одного маленького мальчика. Была готова на все ради любви к нему». Макс привлекает мое внимание, показывая куда-то вдаль. «А теперь ради любви к этой девушке я готов пойти на все». Слезы застилают мне глаза, но я все равно напрягаю зрение. Чуть дальше, прямо перед полукруглым светлым зданием, возвышается 4-метровая статуя ангела. «Вчера установили», — сияет Эд. «Я сам эскиз сделал». «Пошли посмотрим», — взволнованно интересуется Макс. Я медленно киваю. Мужчины подводят меня ближе. Статуя сделана из бронзы. Фигура девушки-ангела кажется величественной, но одновременно хрупкой и воздушной. Крылья красиво расправлены. Длинные волосы будто развиваются по ветру. Руки сложены в молитвенном жесте. А ее лицо... «Боже!» — шепчут мои пересохшие от волнения губы, пока я вглядываюсь в правильные черты девушки-ангела. «Это ты, малышка!» — подтверждает мою догадку Эд. «Это все ты!» «Да, Эд прав», — соглашается Макс. «Эта больница для детей появилась благодаря тебе. Благодаря твоей храбрости, силе духа и, безусловно, любви». Я еще какое-то время продолжаю вглядываться в лицо статуи, находя между нами все большее сходство. А потом перевожу взгляд на стоящих передо мной мужчин. Кажется, что я вижу их впервые. Конечно, их красивые и такие привлекательные лица мне давно знакомы. Но сейчас меня гораздо больше пленяет то, что скрыто у них внутри. Сейчас я впервые вижу их души. И они очень мне нравятся. «Вы сделали все это ради меня?» «Не только», — смущенно говорит Эд. «Конечно, когда мы только начинали строительство, то не думали, что оно настолько поглотит нас. Мы лишь хотели заслужить твое прощение. Но в итоге...» «В итоге», — подхватывает Макс, «мы нашли в этом то, чего не хватало в нашей предыдущей работе». «И что же это?» — спрашиваю я. «Отдушину, смысл, удовлетворение», — загибает пальцы Макс. «Простор для творчества», — вставляет Эд. Пораженная до глубины души, я перевожу взгляд с одного мужчины на другого. «Ну что, детка?» Макс смотрит на меня, улыбаясь. «Сможешь подарить нам свое прощение?» «Сперва мне!» Эд усмехается. «А то вдруг на двоих ее не хватит!» Я тоже не могу сдержать улыбку. «Хватит!» — твердо говорю я, глядя им в глаза. «Моей любви хватит на двоих!» Моя рука ложится на живот. «А точнее, на троих!»